Божьей Церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих в Онь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Алексии, и о Господине нашем, блаженнейшем митрополите Владимире, и о всечестнем Отце нашем, священно-архимандрите Владимире, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причти людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святей обители сей, о граде сем, всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. избавляешься от истления живот мой, вещаешься от милостью и щедрот твой. Избавляешься от благочевания твое, умрица я порою на своем счастье.

Тебе, Херувимы, не постыдится, но верит.